Знаете, у меня бомбануло. Наркоторговцы – это отдельная категория, которая бесит меня до жути. Терпеть их не могу. Эти крысы, паразиты общества, всегда вызывают у меня одно желание – раздавить. Поэтому, вместо того, чтобы отправлять штурмовую группу, как сделал бы любой дворянин на моем месте, я решил разобраться с этим барыгой лично. Ну а что, иногда самому приятно показать, кто здесь хозяин. Мы с Дятлом подъезжаем к закрытому магазину. Вечер, мрак, атмосфера будто из криминального романа, только я не частный сыщик, а персонаж с куда большими полномочиями. Я граф этого города. У двери нас встречают двое амбалов, типичные громилы. Плечи шире, чем дверь, интеллект едва ли тоньше этих же дверей. Я выхожу из машины спокойно, почти лениво. Держу руки за спиной, будто готовлюсь раздать автографы. «Пропустите», — говорю спокойно, будто спрашиваю, где ближайшая кондитерская. Амбалы переглядываются. У одного появляется ухмылка, второй хмурится. Но вместо ответа оба синхронно достают стволы. «Куда это тебя пропустить? Может, на тот свет?» Прогремел первый, явно гордясь своей оригинальностью. Я не тороплюсь, не вздрагиваю, не дергаюсь. Телепату не нужно трясти конечностями. Он работает мозгом. Зато дятел за моей спиной заметно напрягается, но послушно ждет моего приказа. «Еще раз на мое лицо взгляните», — произношу. Один мордоворот прищуривается, морщись, словно пытается что-то вспомнить. Второй вдруг распахивает глаза, как если бы перед ним внезапно материализовалась сама смерть. «Мать моя, это же граф Невинска. Ваше сиятельство, простите», он судорожно прячет пистолет за ствол и пятится. Другой амбал тоже побледнел. Я едва заметно киваю, даю понять. «Узнали, хорошо, молодцы, теперь время работать. А теперь открой дверь», спокойно добавляю. Амбалы начинают двигаться быстрее, чем, казалось бы, позволяют их массивные фигуры. Дверь открывается так стремительно, что на миг кажется, она сама поняла, кто пришел. Амбалы встают по бокам двери, как швейцары на входе в отель. Брови словно сведены судорогой, руки подрагивают. Я отмечаю, что их пистолеты с глушителями. Это кстати. «Спасибо за гостеприимство», — говорю с холодной усмешкой. «А теперь, будьте добры, пристрелите друг друга». На миг повисает тишина, словно даже воздух в комнате застыл в ожидании. Амбалы переглядываются, но сопротивляться не способны. Одновременно поднимают оружие, и через мгновение, два выстрела, тихих, как шепот. Оба тяжело оседают на пол, даже щитов не было. Шестерки, что с них взять? За моей спиной дятел стоит в шоке. Я чувствую его взгляд, но не оборачиваюсь. Пошли заглянем. Мы входим внутрь, пересекаем коридор, поднимаемся на второй этаж. Там нас встречают еще двое. У одного в кармане пистолет без глушителя. Громко, шумно. Значит, здесь обойдемся без выстрелов. Благо, что фантазия у меня богатая. Я спокойно смотрю на него и говорю: «Выйди через балкон на асфальт». Он кивает. Просто поворачивается, открывает окно и шагает вниз. Глухой удар подтверждает, что приказ выполнен. Оборачиваюсь ко второму, который прижимается к стене, как бык на забое. «А ты иди на кухню, оголи провод от чайника и крепко зажми его в руке. Только предварительно проверь, что вилка вставлена в розетку». Тот кивает, будто я попросил его подать соль за ужином, и уходит исполнять указания. «Вперед», бросаю дятлу, который молча кивнул, хотя его лицо ясно говорит, что за черт здесь творится. Продолжаем путь, пока, наконец, не оказываемся перед дверью главного кабинета. Вот теперь начинается самое интересное. Мы входим. В комнате, обставленной с претензией на солидность, сидят двое. Здоровенный мужик с видом откормленного волкодава и клерк в строгом костюме, который явно не рассчитывал оказаться в эпицентре событий. При виде меня оба вскакивают. «Кто ты, пацан?» «Граф Данила», — проговаривает здоровяк, его голос дрожит, а взгляд мечется, как у загнанного зверя. Я неторопливо сажусь на стул у стены, все прочие присутствующие же остаются на ногах. Затем холодно произношу: «Верно, дилер пиранья. Ты должен был исчезнуть с горизонта еще тогда, когда я взял город под контроль. Открытую преступность я вычистил, а ты, видимо, решил, что можешь пролезть через щели, барыжа наркотой через малолеток. Граф, простите», растерянно бормочет пиранья. «Я поделюсь, я заплачу графский налог. 90 нет, 100%. Неужели я что-то упустил?» Делаю удивленное лицо. «Ты, может быть, лавочник или мастеровой, чтобы платить налоги? По-моему, ты всего лишь барыга, а наркоторговля в царстве запрещена, в моем городе же она вообще жизненно противопоказана. Я одним броском отправляю пси-клинок прямо в голову пираньи, барыга даже не успевает дернуться, клинок проникает в череп, псионика убивает мозг, и тот тяжело валится на пол, словно мешок с песком. Клерк в костюме, оставшийся в живых, отступает назад, прижимаясь к стене, его лицо становится белее мела. «Я просто секретарь, пожалуйста», — лепечет он, дрожа всем телом. Я кидаю в него второй клинок, на этот раз поменьше, метя в ногу. Клинок пробивает слабые ментальные щиты, и разум его открывается. «Раз ты секретарь, то вот тебе поручение. Всем малолеткам, которых вы втянули в свою торговлю, передай этот номер, я его уже вшил тебе в голову». Секретарь кивает так, будто его шея работает на автоматике. «Организуй для них лекции, объясни, как это вредно и опасно, покажи документальные фильмы, а потом объясни, что звонок по этому номеру – это их шанс на новую жизнь. Служба поддержки сирот, инвалидов и беспризорников». Я делаю шаг вперед, и клерк сжимается еще сильнее. «Кого-то запишут в гвардию, кого-то отправят в техникумы. У них есть будущее, если ты сделаешь, как я сказал. Если нет, тебе крышка. Даже не пытайся спрятаться. Все равно найду. Я был в твоей голове и видел все места, куда ты можешь зарыться». «Ясно», — он судорожно кивает. Я поворачиваюсь к дятлу, который все это время молчал и таращил глаза. «Уходим», — бросаю коротко. Мы выходим из комнаты, оставляя позади один труп и одного дрожащего, как осиновый лист, секретаря. Работа сделана. Так или иначе, служба поддержки сама явится в это гетто. Не зря же я выделяю деньги на ее финансирование. Ошибившихся в жизни подростков вытащит из грязи и направит на верный путь. Кто-то из них отправится в техникумы, станет рабочим или инженером. Другие найдут себя в лавочном деле, пополняя ряды торговцев. Все они, так или иначе, начнут вносить вклад в экономику моего графства, а кто-то окажется боевитым и упрямым. Их путь лежит в мою гвардию. Там они не просто найдут дело по душе, но и помогут укрепить безопасность моих земель. Каждый, даже самый упрямый, станет винтиком в механизме, который работает на благо меня, графства и, разумеется, их собственной судьбы. Вечером я жду лакомку в гостиной. На мне смокинг, не сказать, что мой привычный выбор, но иногда стоит соответствовать моменту. Минуты текут медленно, но, когда она наконец появляется, все ожидание оправдывается с лихвой. Черное платье с глубоким, но элегантным декольте подчеркивает ее изящество, серьги ловят свет, добавляя блеска ее образу. Я молча смотрю на нее, позволяя себе восхищение. «Я готова», — говорит она мягко, встречая мой взгляд. Я только киваю, не раскрывая, зачем пригласил ее на этот ужин. Пусть пока остается загадкой. Мы садимся в Майбах и отправляемся в ресторан, который так тщательно выбрали Лена и Камилла. Как только мы входим, нас встречают с должным уважением, провожая к столику у окна. Вокруг другие посетители поглощены своими беседами, но я замечаю лишь лакомку. Остальное теряет значение. После первого тоста я наконец начинаю разговор. «Помнишь то средство, о котором ты говорила?» — спрашиваю с легкой улыбкой, глядя на лакомку через стол. «То самое, что возвысит нас среди всех родов царства и даже всего мира». Она слегка хмурится, пытаясь вспомнить, о чем идет речь. Тогда я добавляю подсказку, цитирую тебя годик назад. «Это то, о чем будут мечтать каждый правитель, когда заполучит красавицу Эльву и захочет создать с ней семью, но не смогут завести с ней детей. А мы предложим им решение, лекарство, способное вылечить межрасовое бесплодие». И ее лицо буквально озаряется, губы расплываются в радостной улыбке. «Ах, неужели ты об этом, Мелинда? Препарат Аист!» — восклицает она, словно услышала что-то давно желанное. Я улыбаюсь. «Именно», — подтверждаю. «Это средство чрезвычайно важно для нас. Но, прежде чем продвигать его на рынке, нужно провести тестирование». Я слегка наклоняюсь вперед, делая паузу. Мой голос становится чуть тише, сдалее интриги. «А я привык проверять все самое лучшее на себе». Ее щеки заливает легкий румянец, а в глазах загорается волнение. «Это самые прекрасные слова, какие я когда-либо слышала», — отвечает она, не скрывая трепет в голосе. Я киваю, удовлетворенный ее реакцией. «Лена предложила то, что нужно. Ты достойна этих слова». Я вдруг замираю. За соседним столиком сидит, казалось бы, ничем не примечательный мужчина, обычный, если не сказать, серый. Но теперь открылось, что скрывалось за фасадом. Это Дроу. Он старательно прятал свои уши, однако в какой-то момент поправил что-то у лица, и его внешность на долю секунды изменилась. Мой взгляд задерживается на нем, и он, почувствовав, что его заметили, медленно поднимает руку и указывает пальцем себе на голову. Я сосредотачиваюсь на мысли речи с ним. «Ты ее недостоин, человечишка», — раздается в моей голове холодный, презрительный голос. Мгновение спустя его облик снова меняется. Уши исчезают, возвращаясь к своему замаскированному виду, а цвет кожи перестает быть серым. «Мм, иномиряне в Невинске. Это, конечно, интересно, но припираться с каким-то выскочкой в такой момент, да ну нафиг. Как ни в чем не бывало, я переключаю внимание обратно на лакомку. Тебе все понравилось?» Она кивает, ее глаза сияют. «Да, все было идеально. Тогда продолжение уже в нашем доме», говорю с улыбкой. Я поднимаюсь, подаю ей руку, и мы вместе покидаем ресторан. Все идет, как и должно. Снаружи нас ждет Майбах, и мы усаживаемся в машину. Кортеж трогается, двигаясь спокойно и уверенно. Однако я чувствую через артефакт удаленной телепатии, что история не закончилась. Дроу не остался в ресторане. Он едет следом на иномарке вместе с еще одним из своих, а за рулем у них обычный человек. Я не испытываю желания разобраться с ними. Наоборот, это лишь повод дать кому-то возможность проявить себя. Ломтик, мысленно обращаюсь я к своему верному компаньону. У нас появились гости. Разберись. Кольцевая дорога, Невинск. Лорд Бершарк, Дроу с непреклонным характером и изрядной долей самоуверенности, был послан багровым властелином для выяснения причин катастрофы, постигшей совет лордов. Как они могли потерять власть? Ответ оказался не просто ошеломляющим, а унизительным. Всему виной был человек и намеренин. Эта мысль разжигала в Бершарке смесь гнева и презрения, но еще больше его бесило другое. Принцесса Люминария, его цель на протяжении 5 веков, вышла замуж за этого никчемного смертного. Да как она посмела? Взрывается он, ударяя кулаком по окну машины. 6 раз я сватался к ней, 6, а она решила связать свою жизнь с каким-то человечишкой. Его голос, полный злобы и обиды, эхом разносится по салону. Рядом, пытаясь сохранить спокойствие, сидит его спутник, более рассудительный Дроу, привыкший гасить пыл своего лорда. «Слушай, милорд, прошло уже 1500 лет». Он привык обращаться с господином на равных. Она пропала без вести и считалась погибшей. И потом, этот человек не так прост. Он же подчинил совет лордов. Очевидно, что он не просто смертный, а, скорее всего, мощный менталист. Бершарк злобно фыркает, откидываясь на сиденье. Совет лордов. Презрительно бросает он. Эти слабые идиоты всегда были бесполезны. Настоящие сильнейшие Дроу служат только багровому властелину. Спутник качает головой. Его взгляд наполняется тенью сомнения. «Мы с тобой прошли через портал в этот мир, чтобы понять, как этот менталист смог провернуть такое», осторожно напоминает он. «Мы оделись, как они, ездим на их каретах, пытаемся слиться с этим миром. Но сегодня ты зачем-то решил показать свое истинное лицо. Думаю, это ошибка». Бершарк отмахивается, словно услышал глупость. «Да какая разница?» восклицает он с раздражением. «Сейчас мы догоним его, прибьем и заберем принцессу, а заодно выясним, какого хрена она выбрала именно его». Но прежде чем его гнев успевает найти выход, происходит нечто странное. На капоте их машины внезапно материализуется странная рогатая собака. Она спокойно поднимает лапу и, с наглым видом, демонстративно метит лобовое стекло. Водитель, побледневший от ужаса, резко сворачивает руль. Машина теряет управление, шины визжат, и вскоре транспортное средство врезается в ограждение. Собака исчезает так же внезапно, как появилась. Когда машина останавливается, водитель, тяжело дыша, пытается объяснить произошедшее. Это была какая-то собака, большая, с рогами. Единственным доказательством его слов остается мокрое пятно на лобовом стекле. Глава 11. Аист удивил, да еще как, но обо всем по порядку. Мы с лакомкой вернулись после ужина и, не теряя времени, направились прямиком в спальню. А что еще делать после хорошего вечера? Ну и, конечно, не забыл я о гостях моего графства. По дороге я мысленно отдал гвардии приказ. Боеготовность на максимум. Лидзору велел размяться, пробежать до кольцевой дороги на 5-й километр. Пусть проверит, ушли ли ушки или может удастся за ними проследить. Ответ пришел от студня, Его удивление сквозило даже через мысли речь. «Дроу в городе». «Ага», — отозвался я, не сбавляя шага. «А, все потом, совсем ко мне, только утром. Если, конечно, не начнется штурм Невского замка. Но об этом я и без вашей помощи узнаю». Мы с лакомкой пропустили по бокалу аиста. Хотя, честно говоря, коктейль следовало бы назвать «Кролик», настолько дикие инстинкты он разбудил. Такого огня я не чувствовал, пожалуй, с самого первого свидания с этой красавицей Альвой. А может, даже раньше, когда вообще понятия не имел, что такое иметь под боком такую диву. Сказать, что ночь выдалась жаркой, значит ничего не сказать. Это был настоящий ураган страсти и эмоций. Звезды за окном, кажется, мигали куда чаще обычного, подглядывая за тем, что творилось в спальне. А утром, разумеется, нам обоим было что вспомнить. Утром лакомка буквально светится счастьем, щебечет, ласкается, вся такая довольная жизнью, и уже вовсю делится планами на день. Сегодня, в детский магазин, пижамки, колготки, игрушки и всякое милое добро. Я слушаю ее со снисходительной улыбкой, только изредка кивая и, честно говоря, почти не вникая в детали. Все-таки Лена была права. Детская тема с пеленками, карапузами и прочей милой суетой явно пошла лакомке на пользу. Она вдохновилась, и это заметно во всем. В ее голосе, в сиянии глаз, в легкости движений. И это, безусловно, к лучшему. Ведь когда всплывет правда о том, что случилось с ее родственниками Альвами, когда станет известно, как жестоко монахи над ними издевались, ей понадобится весь этот свет, чтобы не сломаться. Я не питаю иллюзий, что с остальными Альвами все хорошо. Обитель мучения, говорящее название, согласитесь. Я отправляюсь на кухню. День, как говорится, начинается с малого. Кофе бодрящий, ватрушки свежие, жизнь вроде бы налаживается. На мой зов приходит студень и Лидзор. Контраст разительный. Студень хмур, словно его только что разбудили среди ночи, а одиннадцатипалый, напротив, сияет довольством. Похоже, у него утро выдалось явно бодрее. «Ну, что там с этими дроу?» Спрашиваю, спокойно потягивая кофе. Лидзор, поглаживая бороду, докладывает. «Отследил ушастых, хо-хо. Прячутся под человеческими личинами, но больно шумные, да и оделись ярко, сразу видно, не наши, в смысле не земляне. Засели в отеле Нева, сняли себе люксовый апартамент, и не скучают, надо сказать. Девчонки из борделя Гересы, пара ящиков дорогого вина и, как вишенка на торте, кокаин, гуляют на полную катушку. Я поднимаю взгляд от своей кружки, с раздражением стучу пальцем по столу. Кокаин? В моем городе? Лидзор, ты курьера-то отследил? Тот только усмехается, видимо, ожидая такого вопроса. Да, довел до какого-то притона, отвечает Лидзор с линцой, но внутрь пока не заходил. Уже рассвет был, решил не светиться лишний раз. Я откидываюсь на спинку стула, передая информацию дятлу. Пусть он этими барыгами займется. Лидзор ухмыляется, его борода чуть дрожит от сдерживаемого смеха. Да я сам могу, хо-хо, холодом их прижать, кивает он себе за спину, где поблескивает топор. Ну, если можешь, то сделай, не спорю. Если найдешь, откуда тянутся поставки, то еще будет лучше, задумываюсь. Сколько их ни дави, эти барыги все равно просачиваются, как вода сквозь пальцы, даром что они перепончатые. Студень с Лидзором удивленно смотрит на мою руку, сжимающую чашку. Может, по старинке, как в средние века, повесить их над воротами для устрашения. Студень замечает. Ну, не над Невским замком же. На главной площади дети гуляют, туристы ходят. Вряд ли такое зрелище повысит популярность города. Я поднимаю бровь и ухмыляюсь. Кто знает, может, наоборот, привлечет любителей острых ощущений. Туризм бывает разный. Лидзор широко усмехается, видимо вспомнив что-то прикольное из прошлой жизни. Это точно, хо-хо. Граф, так что с этими ушастыми делать будем? Отправим им официальное приглашение в Невский замок. Пусть явятся, посидят, расскажут, что за дела они тут тайком провернуть решили. Иномирские туристы, это, конечно, звучит красиво, но явно не про этот случай. Студень предполагает, может, они родственники тех плененных лордов из Совета, пришли их вызволять или, как вариант, мстить. Я пожимаю плечами, как бы отмахиваясь. Может быть, вот пусть они и расскажут. Вопросы зададим, ответы услышим. А теперь свободны оба. Гвардейцы уходят. Я продолжаю пить чай в одиночестве, наслаждаясь редким моментом тишины, когда телефон внезапно разрывает ее своим звонком. На экране высвечивается имя Маши Морозовой. Я отвечаю, включив громкую связь. «Даня, привет», — слышится ее взволнованный голос. «Папа там у вас долго еще будет, не знаешь, он мне что-то не отвечает». Я слегка улыбаюсь. Скорее всего, он глубоко погружен в изучение альвийского этикета. Слишком занят, чтобы вспомнить о телефоне. «А что случилось? Тут граф Берский заходил», — вздыхает она. «Лучше бы с ним папа поговорил. Мне с ним неприятно разговаривать». Я киваю, хотя она этого не видит, и успокаиваю. «Хорошо, передам ему, чтобы перезвонил тебе». «Спасибо, Даня», — вздыхает Маша, на этот раз с облегчением. «Ни за что. Мне бы хотелось утешить Машу, но некрасиво просто так лезть в дела Морозовых, и я без понятия, что это за Берский». Откладываю телефон на стол и делаю еще глоток чая. «Морозов, правда, увлекся что-то. Кому-то придется вылезти из своего этикетного оазиса ради реальности. Решаю проведать Нению. Как только захожу в зал, вижу знакомую фигуру. Возле саркофага принцессы сидит Юрий Михайлович, с серьезным видом углубившийся в чтение какой-то внушительной книги. Альвийский этикет, конечно, дело важное, но он явно перебарщивает. Его уже и лакомка в покое оставила, наигравшись, да и в целом перейдя на тему пеленок и горшочков, а князь и сам рад мучиться. «Юрий Михайлович, вы домой-то возвращаться собираетесь?» Начинаю я с легкой улыбкой. «Не то чтобы я против, ваше присутствие нас нисколько не стесняет, но Маша звонила, уточняла». Морозов отрывает взгляд от страниц, морщит лоб, словно взвешивая каждое слово, а затем спокойно отвечает. «Дома все под контролем, вассалы со всеми делами справятся». Я хмыкаю. «Может, и так, но к вам домой граф Берский заходил». Маша, кажется, из-за этого немного нервничала. Морозов складывает книгу с каменным лицом, но по едва заметному движению его бровей видно, тема графа его заинтересовала. Князь переспрашивает. «Берский, опять за свое, свататься к Маше собрался?» Он откладывает книгу, постукивая пальцем по обложке, и добавляет с легкой усмешкой. «Знаешь, Данила, этот вопрос мы вполне можем решить вместе. Пусть приезжает сюда, в Невинск. Я ему все подробно объясню, если, конечно, ты не возражаешь против такого визита». «Мм, вот значит, что за повод. Ну, Берский, не чеси ты дерзкий, не против. Пусть приезжает». Морозов довольно кивает, взгляд его становится лукавым. «Ну, вот и отлично. Я все понимаю, у тебя там свадьба на носу с крошкой Горнорудовой. Но, Данила, не расслабляйся, не пропускай следующие куски. Видишь, уже граф Берский появляется со своими вздохами и очередным сватовством. Я бы не назвал Машу куском, Юрий Михайлович». Он хмыкает, отмахиваясь рукой. «Да я так, образно. Но ты молодец, что поправил. А то я бы взял тебя на заметку». Он смеется, причем не сразу понятно, шутит или на полном серьезе. «Укати все то же самое. Графы, бароны, кто только не спешит прислать свои предложения с печатями и гербами. Традиции дворянства – настоящая головная боль для старших родственников. Хотя на самом деле я младше Кати, но не суть. Главное, что наша почта завалена до отказа, и приходится разгребать всю эту вороху любовных заявлений, переполненных цветистыми оборотами. Наконец приступаю к тому, ради чего, собственно, пришел. Осмотр принцессы. Нения идет на поправку, и это радует. Альвийский организм действительно уникален. Невольно понимаешь, почему монахи так жаждали заполучить остроухих долгожителей для своих экспериментов. Ну ничего, и до этих скотов доберемся. Уж я им устрою телепатическую лоботомию. Направляюсь к себе в кабинет, твердо намереваясь заняться медитацией. Но не успеваю закрыть за собой дверь, как из ниоткуда появляется Светка. Энергичная, как всегда, блондинка бесцеремонно садится мне на колени, обнимает и начинает с места в карьер. «Даня, а Даня?» Ее голос звучит почти весело, но с явным подвохом. «А ты вообще на Насте когда женишься, а?» Я устало вздыхаю, закрывая глаза. «Ну вот, опять 25, а что такого?» Хлопает Светка глазами. «Я, между прочим, сигнал передаю от Настеньки. Она, знаешь ли, заждалась. Я сама в девках ходила долго, пока ты с Леной. Приятного в этом мало, особенно когда стены в доме тонкие. Здесь стены из каменных блоков, а я их на раз пробью кулаком насквозь», отвечает второранговый мастер с вызывающей улыбкой и эффектно откидывает хвост своих светлых волос за спину. «Короче, на Новый год давай планировать», говорю, решив не затягивать с ответом. «Передай Лене и Камиле, Пусть включаются. Они неплохо справились с подготовкой вечера с Лакомкой. Светка поднимает бровь, но продолжает слушать. Лакомка, может, тоже что-нибудь возьмет на себя, добавляю, отвлекаясь на пейзаж за окном. Там мушка гоняет чаек, хотя у нее забот полон рот. И нение, и вызволение альф, и, кажется, скорый бэби-бум. Так что действуйте аккуратно, не переусердствуйте. А я тоже могу помочь. Тут же заявляет Светка, сияя энтузиазмом. Я хмыкаю. Тогда помогай, но в меру. И обязательно слушайся Лену, а то ты так поможешь, что потом втроем разгребать будете месяцами. Ну да, Аня. Светка закатывает глаза и топает ножкой, но я не ведусь. Что я поделаю, если у тебя таланты в другом? Ухмыляюсь. Это в чем же? Округляет она глаза блюдца. Челюсти ломать и по шарам заряжать. Она смеется, махнув рукой. Ха-ха, это да. Даже не отрицает. Ротверу аж два раза зарядила. Помнишь, он точно помнит. Ха-ха-ха. Вот за это я тебя и люблю, вещи филинов. Неожиданно прижимается ко мне, ее глаза сияют озорным блеском. За твое черное-причерное чувство юмора. Провожу рукой по ее волосам. Светка улыбается, явно довольная, и направляется к двери. Уже на выходе она оборачивается и, словно вспомнив что-то важное, добавляет. Ах, да, там еще это. Папа твой звонил, просил, чтобы ты набрал. Понял, отвечаю, провожая ее взглядом. Набираю номер. Да, Степан, что случилось? На другом конце начинается неторопливый монолог, из которого я сперва улавливаю лишь отдельные слова. Слушаю, слушаю, и вдруг смысл сказанного меня буквально сбивает. Я удивленно выдыхаю. Офигеть, у меня появилась сестренка. Еще одна. Откладываю телефон на стол и, постукивая пальцами по деревянной поверхности, задумываюсь. Мысль приходит простая, но безотказная. Такую новость грех не отметить. Даже, пожалуй, стоит устроить нечто эпичное. По-гумалински, так сказать. И нет, не в смысле пьяной ухой, а в том, чтобы до чертиков, с размахом, который запомнится надолго. Может, дело и дошло бы до праздничного бокала, но планам помешал внезапный звонок. Телефон завибрировал на столе, высветив незнакомый номер. Поднимаю трубку, и меня встречает басистый голос, звучащий так, будто владелец номера привык командовать с высоты трона. «Привет, Данила. Не занят? Хотя почему будто? Все именно так и есть. Нет, Ваше Величество. Чем могу быть полезен?» Отвечаю сдержанно, хотя удивление все же просачивается в голос. «Ведь звонит сам царь Борис. Когда ты сможешь заняться буревестником?» Я хмыкаю про себя. Повод, мягко говоря, неожиданный для прямого звонка. Раньше с царем мы никогда не общались по мобиле. Обычно все происходило через Владислава, он вызывал меня на очные встречи с царем, где мы обсуждали всяких странников, тибетов и золотых драконов. Но чтобы вот так, напрямую, да еще и с легкостью, словно речь идет о повседневных делах, забавно. Ну, спасибо хотя бы за то, что ради пары слов не вытянули в столицу. Это уже прогресс. Буду откровенен, Ваше Величество. Боюсь, не скоро. А вот оно как, значит, речь идет о твоей земле, которую ты обещал вернуть, напоминает он с легким нажимом. Да, понимаю, соглашаюсь. Земля, безусловно, важна, но люди важнее земли. Думаю, вы тоже это понимаете, Ваше Величество. Конечно, с этим не поспоришь, но, может быть, получится как-то ускорить процесс, я спокойно объясняю. На данный момент я занят спасением родственников своей главной жены. Как только разберусь с этим, готов буду взяться за остров Буян и переговоры с его князем. Родственники, значит, протягивает царь, и в тоне мелькает едва заметный интерес. Пока на том конце линии стоит короткая пауза, я размышляю. Если царь лично звонит, значит, его интерес к Буяну далеко не поверхностный. Либо ему важно, чтобы бояре как можно быстрее закрепились на острове ради налогов, либо это часть игры на ослабление влияния князя Буревестника, а может и то, и другое. В любом случае, царские мотивы ясны. Миссия Буян для него стратегически важна, а возвращение наследных земель Филиновых, о котором он якобы печется, всего лишь повод. И нет, я не осуждаю царя, у него работа такая, постоянно напрягать своих подданных. Главное, чтобы наши интересы совпадали, а пока так и есть. Ваше Величество, я решаю сыграть на своем выводе. Знаете, кое-что могло бы значительно ускорить решение вопроса с моими родственниками, а следовательно, и с буревестником. Что именно тебе нужно? Голос государя звучит расслабленно, но чувствуется скрытое внимание. Похоже, я на верном пути. Дайте-ка подумать, Ваше Величество, протягиваю я, делая вид, что размышляю над задачей невероятной сложности. Время потянуть нужно, и я это делаю с удовольствием. В голове начинают всплывать обрывки воспоминаний, разговоры в охранке, полушепот царских охотников, случайные фразы, мимоходом подслушанные в элитном клубе Владислава. Я листаю свою память, как книжку с картинками, как японские комиксы. Забавно, насколько много полезной информации проходит через уши человека за жизнь. Главное, уметь ее вовремя вытащить и грамотно применить. Если правильно воспользоваться этой инфой, то можно и полмира под себя подмять. К чему я и иду. Многозадачность, как говорится, мое все. Я вытаскиваю из памяти один занятный момент. В охранке, когда я в очередной раз заглянул туда по делу, экспедиторы как раз обсуждали с Владиславом Владимировичем что-то интересное. Это было перед тем, как я зашел в кабинет, так что разговор я услышал мимоходом, но детали запомнились. Да и как телепату что-то не запомнить, это же нонсенс. Я мгновенно подключаюсь к студню по мысли речи. «Ты слышал о буранах?» Ответ следует почти мгновенно, наполненный удивлением и уважением. «А во, легенда!» «Ну все, этого мне хватило!» Студень в восхищении, значит, штука действительно стоящая. «Решаю рискнуть, Ваше Величество!» Знаете, модули Бураны могли бы мне существенно помочь. Без них я могу годами разбираться с этой засадой. Бураны, ты вообще откуда о них узнал? Данила, слегка офигел царь. По-моему, тебе нужно пореже бывать в охранке. Владислав Владимирович, похоже, слишком часто с тобой встречается. Ты точно уверен, что они тебе нужны? Подумай хорошенько. Слова Его Величества явно имеют подоплеку. Это не просто размышление вслух. Какие-нибудь простые зенитки он бы выдал без лишних вопросов, а тут, похоже, что-то действительно ценное. Я сразу смекаю, что наткнулся на крупную рыбу. Но характер мой не позволяет теперь отступить. Жора задушит. Если уж поднял вопрос, нужно доводить до конца. Пан или пропал, уже подумал, Ваше Величество. Слово дворянское, не воробей. Без них мне никак. А вы думаете, я взял лишка? Царь смеется. Лишка, да ты охренел, Данила. У тебя уже и так золотой дракон летает по всей России, а тебе все мало. Конечно, я сам тебя спросил, а ты за своим воробьем в карман не полез. Я думаю, ну, обламс. Что ж, ладно, пускай 3 года ждут, когда освобожусь, сами же пожадничали. А царь вдруг делает вдох, а затем бросает с легкой досадой. Хорошо, что хорошо, не поверил я. Бураны получишь, сколько тебе их нужно. Все, что есть в наличии, отвечаю без тени сомнения. Нагло, конечно, но Жора не поймет, если не попытаюсь. А еще я не отступлю теперь. Пусть выкладывают, что прошу, раз сами спросили. Либо ничего не возьму и буду сам своими силами пытаться, зато и за буян возьмусь только когда сам решу, что готов. Царь хмыкает. Ладно, 3 штуки тебе предоставит. Сколько времени потребуется, чтобы разобраться с твоими проблемами? 3 месяца хватит? Я обдумываю вопрос. Думаю, да. Хорошо, договорились. К Новому году разберись со всем, заключает Его Величество и завершает разговор. Откладываю телефон и усмехаюсь. Понимаю, что только что получил в руки черный ящик. Но сожалеть смысла нет. Это ставка. Риск – обычное дело в таких играх. Я рискнул и потребовал то, что действительно выдающееся, пусть и непонятно, насколько это окажется подходящим в моих текущих задачах. Ну и что, речь шла об экспериментальных буранах. Экспедиторы тогда упоминали Владиславу, что эти машины способны ликвидировать оранжевые уровни без особых проблем. Судя по их тону, эксперимент оказался успешным, и царские охотники отлично справились с управлением. Причем тут, спрашивается, охранка? Судя по всему, ведомство курировало проект, ведь он явно был связан с городской средой, где каждая ошибка могла стоить жизни подданных. Конечно, мое решение отталкивалось от ключевых слов. Оранжевый уровень, городская среда, управляемый модуль. Даже если бураны не идеальны в нынешних ситуациях, в хозяйстве точно лишними не будут. А с Спартаклом, монахами и всей этой заварушкой мы как-нибудь разберемся. Слышу, как у двери кто-то шуршит, будто не знает, как себя вести. Еще секунда, и понимаю, что это студень. Он явно взволнован. Ходит туда-сюда, не находя себе места. Посылаю ему мысленный сигнал. Заходи уже. Тот тут же залетает, как метеор. Видно, что спешил, дыхание тяжелое, хотя запыхаться по-настоящему ему сложно. Студень все-таки элита моей гвардии. Этот парень и на Эверест взбежит, даже не замедлив шага. Но сейчас он явно гнал, не давая себе передышки, потому что голос еще немного сбит. «Шеф, а почему ты про бураны спрашивал?» Я отвечаю, ухмыляясь. «А ты как думаешь, студень, ты вообще понимаешь, что только что требовал у царя бураны?» Он хлопает глазами, явно сбит с толку. «Я требовал. Когда? Когда сказал? А во, легенда. Невозмутимо уточняю, но можешь доставать шампанское, или нет, в зависимости от того, что нам привалило. А ты, похоже, знаешь, по глазам вижу. Ну, давай, выкладывай, что это за сюрприз мы получили. Мы получили буран», — проговаривает он с недоверием, будто не до конца верит своим ушам. «Три, студень, поправляю его, три», — глаза у него становятся еще больше. «Шеф, ну ты даешь. Ладно, просвещай, что это вообще такое?» Он оживляется, переключаясь на объяснительный тон. «Ну, кое-что я знаю. Это мобильная машина для уничтожения аномальных зверей в городском ландшафте. Их специально разрабатывали для Сибири, где города плотно заселены, а сибирская аномалия совсем рядом. Я, когда еще царским охотником был, работал с предшественником Бурана, сибиряком. И что, сибиряк сильно отличается от следующей модели?» Спрашиваю, пытаясь понять масштаб. Студень кивает, и его лицо озаряет почти восхищенная улыбка, как у человека, который рассказывает о чем-то, что видел собственными глазами. Он явно проникся этой темой. По слухам, как небо и земля, он замирает, вспоминая рассказни. Сибиряк был хорош. Он мог влететь в самую гущу орды, пробиться сквозь любые твари, даже через этих кислотных ежожопсов, и выехать целым. У него была невероятная маневренность. Машина – не просто броня, а монстр, способный удерживать стойкость в самых тяжелых условиях. Он словно заново переживает те моменты, когда все это тестировалось. А еще у него была огневая мощь, основанная на магии. Это не просто пушки и огнеметы, как у обычных машин, а магические установки, что придавали огромную силу каждому выстрелу. «Криопушка, ты бы видел ее в деле, шеф. Мог замораживать целые стада в считанные секунды. Это и объясняет, почему сибиряк морозил все вокруг, замораживал твари на ходу. 11-палому бы точно понравилось. Он бы этой криопушкой остужался бы летом. Но сибиряк жрал много энергии. Не только солярки, но и магической энергии. Он буквально выжигал все, что можно было. А каждая его атака требовала немалых затрат. Он не был вечным, скажем так, мощный, но с ограничениями. А вот говорят, что буран – это совсем другое дело. Сам не видел, но слышал. Мол, новое поколение. Он, похоже, потребляет еще больше энергии, чем его предшественник, но зато и мощнее, быстрее. И если сибиряк был способен выдержать, буран должен разрывать все на своем пути. Только вот один заезд этого красавца стоил состояния. «Ну, энергию уж мы достанем», — отвечаю, думая о другом. «Если эта машина предназначена для городской среды, то и в замковом ландшафте она должна нормально работать». Вспоминаю крепостной комплекс, где разместился Портскал. «Да, условия там довольно специфические, но машина должна справиться». Я поворачиваюсь к студню. «Саламандр выдержит?» Студень, не задумываясь, отвечает. «Сибиряк, ну, если его хорошенько обклеить защитной броней, может, 20 минут выдержит, может, даже 40. Но, конечно, все зависит от уровня тварей. Если они серьезные, то тут и сибиряка не всегда хватало». Я киваю, размышляя, как лучше подготовиться. Важно, чтобы буран был не просто на бумаге мощным, а реально мог справиться с чем-то серьезным. «Ладно, короче», — говорю решительно, подходя к следующей стадии плана. «Хватай паспорт и лети в Москву. У Киры возьмешь доверенность на мое имя. Потом в Кремль, получишь разрешение на бураны, и сразу на склад, где их хранят». Студень, немного колеблясь, все же спрашивает. «Шеф, разреши взять с собой 15 бойцов и пару пулеметов». Я поднимаю брови. «Зачем? Ты же не в аномалию собираешься, а в Москву». Студень разводит руками. «Шеф, не уверен, что в аномалии было безопаснее. Это секретная разработка, о которой ходят легенды. Не так просто ее достать, многие роды ее хотят, а разрешение есть только у нас. Понимаешь, мне в любом случае придется пробиваться с боем, когда буду в Москве. А боец-то прав, его стопудово не пропустит, если он будет со слабым отрядом. Кто-нибудь да прицепится, даже мое имя не отпугнет. У местных сорвиголов же как принято. прокатит или не прокатит, о последствиях никто не задумывается. Главное – действовать, а что потом их заживо сожжет золотой дракон и разорвет на куски пес. Так и что с того, это же потом, бери тогда тавров-каменщиков. Целый взвод, студень мгновенно оживляется, вот это другое дело, тогда выполняй, стоит только сказать, и он тут же уносится за дверь. Уже через полчаса я вижу в окне, как студень, таща огромный пулемет, загружается в бронемобиль. Вскоре он отправляется в аэропорт за военными тачками экспериментального образца. Отель Нева, Невинск. Лорд Бершарк сидит в удобном кресле, лениво потягивая шампанское из бокала. Вино он всегда любил, но с пузырьками попробовал впервые. Шипучее, легкое, с ярким послевкусием. Вообще человечишки этого мира очень изобретательны. Говорили, это поставки из Ланга. И даже со скидкой, винодельня, как оказалось, принадлежит графу Невинска. Бершарк усмехается. Ирония в том, что он пьет вино своего врага, придает напитку особую пикантность. Его размышления обрывает спокойный, но твердый голос слуги Лагодра. «Милорд, напоминаю, тебе назначена встреча у лорда Филина. Сегодня, после обеда, так что не напивайся». Бершарк поворачивает голову в сторону своего подчиненного. «Какой он лорд? Он всего лишь человек. Лорды – это титул для носителя истинной драуской крови, а не для жалких смертных». Лагодра, оставаясь невозмутимым, отвечает: «Возможно, милорд, но в подобных переговорах полезно хотя бы внешне проявлять уважение к оппоненту. Это показывает, что тебя не в свинарнике воспитывали». Бершарк отмахивается от Лагодра, словно тот назойливая муха, и с явным нетерпением тянется под журнальный столик, доставая целлофановый кулек. «Включи колдовской ящик, ту самую иллюзию про мышей и кота», который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Под нее приход быстрее накатывает. Ах, черт, он резко обрывает себя, уставившись в пустой кулек. Лицо мрачнеет, будто все его величие разом испарилось. Порошка в пакете нет. Раздражение накатывает волной, и он грубо рявкает: «Где номер этого человека? Почему он не приходит и не приносит новый порошок?» Лагодра, сдержанно поджав губы, все же решается высказать свое мнение. «Милорд, у вас уже появилась привыкаемость. Мне кажется, этот порошок начинает влиять на ваше восприятие». Бершарк снова машет рукой, как бы отметая любые сомнения. «Ерунда, я мастер, а в этом порошке никакой магии нет», фыркает Бершарк. «Он даже называется смешно, кекс. Этот человек сказал, что все просто. Скручиваешь их бумажки, которые здесь называют деньгами, в трубочки, нюхаешь через них, и все, кайф, офигенно же. Так что не умничай, доставай золото, я сам к нему поеду». Лагодра тихо вздыхает, но, как и положено верному слуге, без лишних вопросов подчиняется. Они спускаются к арендованной машине, за рулем которой сидит водитель-человек. Тот молча кивает на указанный адрес и трогается с места. Спустя несколько минут их экипаж стремительно мчится к притону, где должен находиться курьер. Однако, подъехав к месту, они застают зрелище. Небольшой склад за городом охвачен пламенем. Огненные языки лижут стены, а вокруг слышны треск и гул рушащихся конструкций. На фоне этого хаоса выделяется фигура бородатого мужика с топором в руках. Его массивный силуэт, освещенный всполохами пожара, выглядит устрашающе. Грубый голос разносится над пожаром, звучит громко, словно выстрел. Хо-хо, хрусть да треск, ушастики. А вы чего здесь забыли? Бершарк хмурится. Ушастики, это какое-то местное обращение к представителям дворянства, ведь лорд надел поддельное дворянское кольцо российского рода. Да, скорее всего так. Мы за порошком. Где курьер? Бородатый мужик ухмыляется так, что от одной его улыбки становится не по себе. Он медленно качает головой, словно укоряя. Сахарком балуетесь, значит? Ну-ну, ухмыляется бородач. Его бас звучит одновременно насмешливо и угрожающе. А барыга ваш там? Он лениво кивает в сторону охваченного пламенем склада. Если еще не сгорел, то, может, найдете. Правда, уже обезглавленным. Хо-хо. Затем он добавляет, его тон становится чуть серьезнее. Только, если что, к нашему графу не под кайфом идите, а то хуже будет. Чему только молодежь учится, а? И в голосе снова звучит издевка. Бершарк напрягается, но, всмотревшись в фигуру бородача, решает взять себя в руки. Гордость драу тут явно не к месту. Мужик с топором, сказав свое, демонстративно разворачивается и, не торопясь, уходит, оставляя за собой ощущение неясной угрозы. Бершарк с Лагодра остаются стоять в полном смятении. «Милорд, он же, Лагодра еле сдерживает дрожь в голосе. «Да, чертов грандмастер», — бурчит Бершарк, еще раз проводя взглядом силуэт уходящего бородача. Он делает паузу и тихо добавляет. «Как этот лорд Филин вообще смог подчинить такого монстра? Теперь лорд Филин, значит, я рад, милорд, что ты наконец внял моему предупреждению и решил соблюдать приличие. Хорошие манеры всегда к лицу аристократу». Бершарк, нахмурившись, мгновенно оборачивается к слуге, пытаясь уловить хоть намек на насмешку. Но Лагодра сохраняет невозмутимое выражение лица, разве что глаза чуть поблескивают. Глава 12. Лес округа Невинска. Настя, едва заметная тень, молнией мчится по пустынным лесным тропам. Ее лапы бесшумно скользят по земле, покрытой хрустящими листьями, а острые уши ловят каждый звук. Движения быстрые, точные. Волчица в своей стихии. И вот удача. В поле зрения появляется добыча, кролик. Жирный, упитанный, такой, которого можно не только зажарить, но и подать с овощами, если уж изысканно подходить к делу. Настя опускается ниже, подкрадывается, почти сливаясь с тенью. Один прыжок, и кролик в ее зубах. Теперь можно возвращаться. Даня будет доволен. Он любит кроликов. Правда, он бы, скорее всего, предпочел видеть их жареными, а не в форме только что поймана, но это детали. В облике человека Настя возвращается к Невскому замку. Рыжие волосы растрепаны, взгляд сияет, а сразу за воротами ее встречает Светка. Та выбегает навстречу с таким видом, будто ждала весь день. Она бросается к Насте и обнимает сестру. «О, кролик, вкусно, вкусно!» — восклицает Светка, разглядывая добычу. «Бывшая Соколова явно в ударе. Ни за что не догадаешься, чего я для тебя добилась, но все равно попробуй». Настя приподнимает бровь. «Ты прямо интригуешь», — отвечает она, убирая волосы за ухо и пытаясь угадать, что же такого замышляет эта блондинка. «Без понятия, Светочка, что ты опять задумала?» Светка, вся сияя, хлопает в ладоши, как ребенок на карнавале. «Готовься к Новому году, у тебя будет настоящий праздник». Настя улыбается, уголки губ поднимаются с легким сомнением. «Но Новый год, он ведь для всех праздник, а тебя ждет особый праздник». Светка придвигается ближе, голос у нее почти заговорщицкий. «Потому что ты выйдешь замуж». Настя замирает на мгновение, а потом ее лицо озаряет широкая улыбка. Она старается переварить услышанное. Она пойдет под венец, так скоро, Новый год ведь уже через 4 месяца. «Правда, правда». Светка кивает так энергично, что кажется, вот-вот закружится волчком. «Спасибо, Светочка», Настя наконец выдыхает, глаза ее светятся теплом. «Это ты, наверное, поговорила с Даней?» «Конечно», Светка притворно кокетничает, упирая руки в бока, «я просто слегка подтолкнула его, совсем чуть-чуть». «Светочка, спасибо». Настя теперь сама обнимает сестру одной рукой, в другой ведь кролик. «Позизя, знаешь, мы с тобой хоть и обладаем разными дарами, но все же больше похожи друг на друга, чем на остальных сестер», довольно замечает блондинка. «И не только потому, что обе втюрились в одного хитроумного телепата. Ты ведь тоже боевая девчонка, как я, не модница, как Камилла, и не домашняя лапочка, как Лена». Настя задумывается. Света в чем-то вроде и права, но все же она всегда считала себя ближе к лакомке. Оборотница, как и она, да еще и страсть к ловле кроликов разделяет. Правда, лакомка – это нечто совершенно иное, слишком уж разностороннее, да и, что скрывать, гениальная. Друид, травник, управленец и гений красоты, не зря же она главная жена. Даня урвал ее, словно бриллиант из королевской сокровищницы, и теперь, кажется, весь свет, вернее, его мужская половина, только и делает, что завидует. А уж князь Морозов, так и вовсе по уши утонул в ее уроках иномирского этикета, чтобы заслужить внимание сестренки-лакомки. «Светик», — тихо добавляет Настя, с улыбкой показывая на кролика, «я все-таки больше по охоте, а я, по боевке», — с огоньком в глазах отвечает Светка. «А аномальные звери — это одновременно и охота, и бой, а о, правда». Настя кивает, внезапно осознав, как она и Светка, с одной стороны, сильно отличаются, а с другой, одинаково бескомпромиссны в своем подходе к жизни. «Вот именно. Потому-то нас с тобой и объединил Данила», Светка делает драматическую паузу и загадочно улыбается. «Он ведь как сердцевина всего нашего любимого, и охоту дает, и бой, и, между прочим, не забывает о женских потребностях». Настя моргает, явно не до конца улавливая намек. Светка, не удержавшись, хитро подмигивает. В брачную ночь поймешь. Настя мгновенно краснеет, отводит взгляд, и на лице ее появляется то ли смущение, то ли попытка не задохнуться от мысли, которая пронеслась в голове. «Светка», — тихо шепчет она, но подруга уже в своей стихии. «Ладно, ладно, не буду тебя смущать». Светка вдруг оживляется, словно ее осенило блестящее вдохновение. «Слушай, а давай махнем на денек вместе в Тверинию, завалим какого-нибудь огромного живнюха, а потом будем есть его целую неделю всей семьей». Настя смеется, едва вернув себе самообладание. «Живнюха, звучит заманчиво, но ты уверена, что Даня разрешит?» «Конечно». Светка машет рукой, будто уже уладила все заранее. «Я отпрошусь, а он наверняка согласится. Ну, может, с условием, что нас будет сопровождать отряд тавров». Настя кивает, представляя предстоящую авантюру, и ухмыляется. В памяти всплывает картина. Огромный живнюх размером с гориллу, но с нелепыми кроличьими ушами. Забавное зрелище, да и впечатляющее. «С тобой хоть куда, Светка, особенно если это включает охоту и что-то вкусное». На обеде улыбающаяся лакомка сказала, что собирается с Камилой, Катей и Леной в детский магазин. Я кивнул с легким «да», не особо вникая в подробности. Все-таки мои мысли были заняты предстоящими иномирскими гостями, и, задумавшись, я добавил: «Кстати, придут лорд Бершарк и его приятель, ты его знаешь?» Лакомка лишь невозмутимо пожала плечами, не отрываясь от тарелки. «Знавала когда-то, может, хочешь с ними пообщаться?» Лакомка изогнула бровь, не особо заинтересованная. «А зачем, Мелинда? Я лучше за детской кроваткой с девочками». «И то верно». После обеда, наконец, они появляются. Два дроу. Ну, конечно, не обошлось без шика. Машина огромная, блестящая, вся в наклейках и с какими-то вычурными гравировками на металле. Такое ощущение, что они только что выехали с какого-то шоу автомобилей, где единственный критерий, насколько ярко сверкает. Сам Бершарк сверкает золотом, будто решил переплюнуть новогоднюю елку. Серьга с крупным бриллиантом на ухе так и просится в витрину ювелирного магазина, а малиновый пиджак – вообще отдельный шедевр. Ну, и для полной картины – два Ролекса на одной руке. Видимо, на случай, если один вдруг отстанет. Я едва не рассмеялся в голос. Малиновый пиджак, в прошлом году уже все поняли, что это даже для бандитов перебор. Вспоминаю банду цыган в Будовске. Так вот, даже они были скромнее и не наряжались в такое буйство красок. Видимо, местные прилавки с модными товарами окончательно сорвали этому дроу крышу. Бершарк вальяжно разваливается в кресле. Второй дроу встает за его спиной. Видимо, слуга. Он, кстати, одет поскромнее, никакого показного шика, да и не строит из себя важного царя гороха. «Я не вижу принцессу Люминарию», — Бершарк демонстративно крутит головой, — «потому что ее здесь нет». «Спасибо, но я не слепой. Она вообще в курсе о моем приезде? Если еще она забыла, то да», — говорю, намекаю, что интерес лакомки к его визиту примерно на уровне любопытства к пролетевшему за окном воробью. Бершарк явно не ожидал такого ответа. Его брови взмывают вверх. «То есть она знала, что я приеду, и все равно решила не приходить?» Я коротко киваю, без тени эмоций. «Вас что-то смущает?» Он хмурится. Кажется, сейчас он выпалит язвительную реплику. Но его спутник, до этого молчавший, вдруг вмешивается. «Милорд, может, мы уже перейдем к делу?» Бершарк закатывает глаза, но, к моему удивлению, смиряется. Похоже, слуга обладает непререкаемым авторитетом для этого сноба. Лорд Дроу вдруг резко выпрямляется и, глядя на меня с вызывающим прищуром, громогласно заявляет: «Человек, называющий себя лордом Филиным, багровый властелин за океаном, требует объяснений. По какому праву ты захватил совет лордов в плен?» Я без спешки поглаживаю свой подбородок. «Значит, он вас сюда отправил?» — произношу я с любопытством. «Багровый властелин интересуется судьбой своей дочери?» Бершарк хмурится, и в его глазах появляется тень замешательства. «Какой еще дочери?» «Леди Зельдраен, конечно». Плененная дама Алого Холма так часто размахивала именем своего грозного бати, что удивительно, как Бершарк умудрился обойти ее своим вниманием. На его лице появляется язвительная усмешка. «А-а, понял. Она всего лишь бастард. Ее жизнь багрового властелина не волнует. Если быть точным, его она не интересует как дочь. Но как член Совета Лордов, совсем другое дело. В этом качестве она представляет ценность. Так почему Совет Лордов находится у вас в заложниках?» Бершарк сверлит меня взглядом, пытаясь звучать властно, хотя это больше похоже на зависть. Забавно, конечно, как ты вообще сумел их захватить? Переходит он на ты, сам не замечая, слишком уж ушастый обзавидовался. Я насмешливо поднимаю бровь. Совет лордов-то, повторяю с легкой издевкой, да просто они подстроили мне ловушку и сами угодили в нее. Совет лордов в полном составе пытался убить тебя, Бершеркаш застыл. Ага, убить, точное слово. Мне пришлось их всех пленить, хотя, наверное, стоило оплатить им той же монетой, но да ладно, не буду же я устраивать межрасовые бойни на всем побережье Андуина ради глупой мести, правда? Мне больше по душе взять их земли в подчинение и заработать на этом. Так какой интерес у вашего багрового властелина в их судьбе? Если раскроете карты и расскажете подробнее, возможно, я захочу пойти вам навстречу. Бершерк рычит, словно зверь, его лицо искажается яростью. Возможно, ты даже не представляешь, с кем говоришь, человек. Когда-то земли предгорья Зайписа принадлежали багровому властелину, но он уехал за море, передав местные владения совету лордов в качестве управляющих. Их задача была простой – следить за этими землями. Они получили право строить свои замки при одном условии. Я терпеливо жду продолжения, хотя своим тоном Драу напрашивается получить пси-стрелу в лобешник. Каждые 3 месяца они обязаны были отправлять ему жертву, резко добавляет Бершерк. Жертву, уточняю, 100 пленных людей, его голос становится холодным, будто говорит о какой-то формальности. Каждые 3 месяца, я молча выжидаю, и он добавляет, как будто делая великодушное предложение. Если ты готов взять на себя эту обязанность, поставлять 100 человек раз в 3 месяца, то, возможно, багровый властелин разрешит тебе владеть предгорьем. Я сужаю глаза. 100 человек, среди них женщины и дети, без разницы, отвечает Бершерк с ледяным спокойствием, словно речь идет о каких-то расходных материалах. Дети, женщины, старики, калеки, даже те, у кого крыша поехала, все сгодится. Главное, чтобы на момент передачи дышали, и куда их потом девают. Это уже дело багрового властелина, а не твое. Бершерк задирает подбородок, индюк длинноухий. От тебя сейчас требуется только ответ. Я хмыкаю, сложив руки на груди. Ну и садист этот багровый властелин. Очередной монстр, которому плевать на человеческие жизни. В лучшем случае отправляет их в рабство, в худшем, на что-то более жуткое. Может, на органы разбирает или что-то в таком роде. Мне приходится взять себя в руки. Уж слишком сильно я ненавижу вивисекторов. В постапокалиптическом мире этих мерзавцев хватало с избытком. Один из них как-то даже позарился на мою перепончатую ногу. Но я первым вивисектировал ему голову. Хех, внешне сохраняю спокойствие. Сейчас не время открыто конфликтовать. Надо сначала понять, с кем имею дело, а потом уже решать, в каком сортире его мочить. Знаешь что, говорю наконец, 100 человек я отправлять не буду. Бершерк напрягается, брови сходятся на переносице, но я невозмутимо продолжаю. Зато я готов отправлять по 100 телевизоров. Каждые полгода. Телевизоров, он хлопает глазами в растерянности, а также 100 радиоприемников, добавляю с легкой улыбкой. 100 журналов, новостных или художественных. Даже 100 книжек о приключениях попаданцев. Какие еще телевизоры? Повторяет Бершерк, откровенно недоумевая. Слуга, до этого стоявший как тень, осторожно вмешивается. Колдовские ящики, милорд, сдержанно поясняет он, через которые ты под кайфом смотришь этих рисованных мышей и котов. Глаза Бершерка тут же вспыхивают интересом, как будто я предложил ему личную библиотеку магических артефактов. 100 таких колдовских ящиков, каждые 6 месяцев, уточняет он на энтузиазме. Именно, киваю равнодушно. Это звучит заманчиво, признает он наконец, уже более уверенно. Без проблем, пожимаю плечами. Я уже все продумал. Для меня эти 100 телевизоров, сущие копейки, затрат почти никаких. Правда, придется оснастить их артефактами телевещания, как у Лиана, но что-нибудь придумаем. А вот Бершерк явно не в курсе реальной стоимости ящиков, что делает эту сделку еще приятнее. Зато она дает мне время, чтобы разобраться с этим багровым властелином, понять, что это за фрукт и как с ним лучше управиться. Интуиция подсказывает. Чистой воды отморозок. Вивисектор гребаный. Вот прям кожей чую. Но дело ведь не только в нем, верно? За ним стоит армия. А армия – это уже другой масштаб. А вдруг, кто знает, его приспешники за просмотром Леопольда начнут перевоспитываться, или хотя бы отвлекутся от своей мракобесной деятельности. Да и я через эти колдовские ящики смогу сам с ними потрещать что-нибудь. Например, показать золотого для наглядного запугивания. Пропаганда и агитация, знаете ли, штуки полезные, особенно в войне. Конечно, надеяться на эффект Леопольда всерьез глупо. Если они там, за океаном, окончательно чокнулись, никакие мультики или фильмы не вернут их на путь человечности. Но кто знает, может, если они начнут смотреть сериалы, читать книги, где герои пытаются относиться друг к другу по-человечески, это вызовет хотя бы слабые зачатки гуманности. Да и, вообще, культуру распространять нужно. Аномальному мру явно не помешает немного цивилизованности. Когда Дроу наконец уходит, я нахожу змейку на улице. Она увлеченно занимается своими горгонышами. 5 маленьких копий ее самой с шаловливыми змеями вместо волос скачут вокруг, как необузданные щенки. Змейка ловко подхватывает одного из горгонышей, который отчаянно запутался в собственной атаке. Его змеи волосы яростно пытаются укусить соседского горгоныша, вместо того, чтобы нападать на тренировочную мишень. Змейка шипит, ее тон раздраженный, но все еще учительский. Не тут да куссы, мишень фака, в горло. Маленький горгоныш издает что-то вроде извинительного писка и, оказавшись на полу, тут же бросается на тренировочный манекен. Остальные с любопытством наблюдают, а змейка переключается на другого, который лупит когтистой лапкой что-то, похожее на тренировочную куклу. Силулу больше, фака, шипит она, размахивая своими медными когтями, чтобы показать правильную технику. Один из мелких горгонышей выскакивает из-за ее спины, бросаясь на тренировочного манекена, но вместо точного удара увлекается и заваливается на бок. Растяпа, цокает языком змейка, пинком помогая малышу подняться. Материнская забота прекрасна. Подруга, не занята? Спрашиваю, прислонившись плечом к стене. Змейка поднимает голову и шипит. Я змейка. Ирр, нет, мать выводка, мазака. Вот, переобувается она на ходу. Конечно, усмехаюсь я. А тут заявлялись гости Дроу. Знаешь ли, они только что выехали на яркой тачке. Проследи-ка за ними, дорогая. Побудь моей шпионкой. Змейка театрально закатывает глаза, но не возражает. Мазака, дорогая пошла, фака. Она мгновенно исчезает в стене, оставляя горгонышей в легком замешательстве. Еще пару секунд я наблюдаю, как самые смышленые из них начинают кидаться на тренировочную куклу с обновленным энтузиазмом. Затем отворачиваюсь и направляюсь в передний двор. Там меня встречают Светка и Настя. Настя, сияя как солнце, бросается вперед первой, ее улыбка практически до ушей. «Смотри, какой кролик, Даня!» — восклицает она, с гордостью вытягивая перед собой пушистую добычу. «О, чума!» — отвечаю я, восхищенно оцениваю пухлую тушку. «Вот это кролик! Это у нас такие упитанные водятся, а волки поди сыты и счастливы!» Светка стоит чуть позади, скрестив руки на груди. На ее лице написано все. Она уже рассказала Насте о своем великом плане на Новый год. Говорить ей даже не обязательно, это выдает хитрая улыбка. «Даня», — начинает Светка, приподняв подбородок, — «мы с Настей можем поохотиться возле Давириса, на живанюха». «Хорошо, соглашаюсь я, тавры пускай рядом будут, и возьмите с собой Айру». «А ее-то зачем?» — Светка моментально хмурится, явно не в восторге от идей. «Для опыта», — поясняю непонятливой. Перед испытанием в степи ей нужно попрактиковаться на живых аномальных тварях. Я подзываю Айру ментально. Ликанка в это время отжимается неподалеку в одном топике. Ее гибкие мышцы перекатываются под кожей. Весьма впечатляющее зрелище, если честно. Передаю ей все через мысли речь, а вслух задаю только один вопрос. «Ваше высочество, вы же не против?» Айра выпрямляется, смахивая пот со лба. «Я буду только рада, мой конунг. С каких это он твой?» — фыркает Светка, стрельнув взглядом в Айру. «Вот и отлично», — заключаю я, решив проигнорировать блондинку и ее едкость. Но Светка не собирается сдаваться. Схватив Айру за руку, она резко разворачивается. «Ну-ка, пошли на спарринг, принцесса. Я тебе также покажу твою дротнинг».